Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что я – собрание моих предков, арена, на которой протекает их активное существование. Они – мои клетки, а я – их тело. Это душа, коллективное бессознательное, источник архетипа, хранилище душевных травм и радостей. Я выбираю за них, когда им просыпаться. Мои состояния души – это состояние их душ. Их знания кристаллизируются в моей наследственности. Миллиарды этих людей составляют мою целостность и единство. Похищенные записки. Представление танцующих лицом продолжалось около 2 часов, после чего прозвучало объявление, повергшее в шок всех обитателей города празднеств. Прошли столетия с тех пор, как у него в последний раз была невеста. «Дорогая моя, прошла целая 1000 лет!» Собрание говорящих рыб было кратким. Несмотря на шумное ликование, они были встревожены. «Вы – мои единственные невесты!» Так он говорил, но значит, это не было истинным смыслом Сиайнока. Лето рассудил, что танцующие лицом выступили весьма хорошо, несмотря на то, что были объяты диким страхом. Костюмы нашлись в подвалах Фриманского музея. Черные накидки с капюшонами, белые веревочные пояса, распростёрший крылья зеленый ястреб на плечах. Форма бродячих священников Муаддиба. Танцующие лицом надели на себя маски иссечённых песками лиц, рассказав в танце о том, как Муаддиб со своими легионами насаждал свою религию во всей империи. Во время представления Хви, одетая в блестящее серебристое платье, украшенное жадеитовым ожерельем, сидела рядом с Лето на его тележке. Один раз она склонилась к нему и спросила: «Это не пародия?» «Вероятно, лишь для меня». «Знают ли об этом танцующие лицом?» «Они подозревают об этом». «Значит, они не так напуганы, как хотят показать?» «О нет, они очень напуганы. Просто они храбрее, чем думает большинство людей». «Храбрость может так близко граничить с глупостью», – прошептала Хви. «И наоборот». Она окинула оценивающим взглядом Лето и вновь обратила свое внимание на арену. В живых остались около 200 танцующих лицом. Все они участвовали в танце. Сложные волнообразные движения их тел завораживали зрителей. Наблюдая за их представлением, можно было забыть о кровавой драме, разыгравшейся накануне ночью. Лето вспомнил об этом незадолго до полудня, когда лежал в приемном зале, ожидая прихода Манео. Манео к этому времени успел проводить преподобную мать Антек в Порт-Гильде, обсудил с командирами говорящих рыб результаты вчерашнего побоища и слетал в цитадель, где удостоверился, что Сиона по-прежнему находится под надежной охраной и не участвовала в событиях Уиксианского посольства. Он вернулся вон после оглашения помолвки, о которой никто заранее не поставил его в известность. Манео пришел в неописуемую ярость. До сих пор Лето никогда не приходилось видеть своего мажордома в таком гневе. Он ворвался в зал как вихрь и остановился всего лишь в 2 метрах от лица Императора. «Теперь все поверят в трейлоксианскую ложь!» – крикнул он без всяких предисловий. В ответ Лето заговорил спокойным и рассудительным тоном. «Как прочно укоренилось в народе мнение о том, что боги должны быть совершенны. Греки в этом отношении были гораздо более разумны». «Где она?» – спросил Манео. «Где это?» «Хви отдыхает. Была очень трудная ночь и долгое утро. Я хочу, чтобы она хорошенько отдохнула, прежде чем мы отправимся в цитадель». «Как она ухитрилась все это устроить?» – не унимался мажордом. «Манео, ты что, совсем утратил свою обычную осторожность?» «Я обеспокоен вами. Вы имеете хотя бы малейшее понятие о том, что говорят в городе?» «Я полностью осведомлен об этих россказнях». «Что вы делаете?» «Знаешь, Манео, только древние пантеисты имели верное представление о сути божественного. Смертные несовершенства в бессмертном облачении». Манео воздел руки к небу. «Я видел взгляды этих людей». Он опустил руки. Всё это разнесётся по империи за какие-нибудь 2 недели. Нет, это займёт немного больше времени. Если вашим врагам и нужен был повод, чтобы собрать воедино... Неспровержение богов — это старая человеческая традиция, Манео. Почему я должен стать исключением из правила? Манео попытался заговорить, но совершенно потерял дар речи и не смог вымолвить ни слова. Он прошёлся вдоль углубления, в котором находилась тележка, и вернулся на прежнее место. «Если я должен чем-то помочь вам, то нуждаюсь для этого в объяснениях», — произнёс Манео. «Зачем вы это делаете?» «Эмоции». Губы Манео пошевелились, но он промолчал. «Они проявились во мне тогда, когда я вообразил, что они покинули меня навеки», — сказал Лето. «Как сладки для меня эти последние глотки человечности!» «Схви, но вы же совершенно определённо не можете!» «Одной памяти об эмоциях всегда мало, Манео!» «Вы хотите мне сказать, что позволили себе погрузиться в...» «Позволил себе расслабиться? Вовсе нет!» «Тренога, на которой раскачивается вечность, состоит из плоти, мыслей и эмоций!» «Я почувствовал, что ограничен плотью и мыслями!» «Она явно затеяла какую-то подлость», — обвиняющим тоном сказал Манео. «Конечно затеяла, и как же я благодарен ей за это. Если мы начинаем отрицать мышление, Манео, как делают некоторые, то теряем силу рефлексии. Мы не можем определить, что говорят нам наши чувства. Если мы отрицаем плоть, то лишаем колёс повозку, на которой пытаемся ехать». Но, отрицая эмоции, мы теряем всякий контакт со своим внутренним миром. Я больше всего на свете соскучился по эмоциям. Я настаиваю, господин, чтобы вы... Ты начинаешь злить меня, Манео. Кстати, это тоже эмоция. Лето заметил, что ярость Манео начала утихать. Он остывал, словно брошенный в воду кусок раскалённого железа. Однако пар продолжал идти. «Я беспокоюсь не о себе, господин. Я переживаю за вас, и вы это хорошо знаете». «Это твои эмоции, Манео, и я очень высоко ценю их», — мягко проговорил Лето. Мажордом прерывисто вздохнул. Ему никогда не приходилось видеть своего повелителя в таком состоянии, с такими эмоциями. Лето был в приподнятом настроении и одновременно довольно зол, если, конечно, Манео правильно оценил поведение бога-императора. Впрочем, разве в этом можно быть уверенным? «То, что делает жизнь сладостной», — сказал Лето. «То, что согревает её и наполняет красотой. То, что я сохраню, даже если оно отринет меня». «Значит, это Хвинори?» «Она заставила меня мучительно вспомнить бутлерианский джихад. Она антитеза всему механическому и бесчеловечному. Как странно, Манео». Что иксианцы, именно они одни, смогли произвести на свет человека, который настолько полно воплотил в себе эти черты, что я полюбил его от всего сердца. «Я не понимаю ваших ассоциаций с бутлерианским джихадом, мой господин. Думающие машины не существуют в...» «Целью джихада были не только машины, но и машинные отношения», — сказал Лето. «Люди сделали эти машины, чтобы узурпировать наше чувство прекрасного, нашу индивидуальность, на основе которой мы выносим наше суждение. Естественно, и машины были уничтожены». «Господин, мне всё равно не нравится ваше радушие, с каким вы...» «Манео, Хви убеждает меня в своей правдивости одним своим присутствием. Впервые за многие столетия я не чувствую своего одиночества, пока она находится рядом со мной». «Этого было бы достаточно, даже если бы у меня не было других доказательств». Манео замолчал, очевидно тронутый упоминанием об одиночестве Лето. Естественно, Манео мог понять чувство неразделённой любви. У него самого был в этом отношении довольно богатый опыт. Впервые за много лет Лето, в свою очередь, заметил, как постарел Манео. «Как же неожиданно для них это происходит». Подумал император. Подумав так, Лето понял, как много его заботит судьба Манео. «Я не должен позволять привязанности овладевать мною», — подумал Лето. «Но я не могу ничего поделать, особенно когда рядом Хви». «Над вами будут смеяться и делать непристойные жесты», — сказал Манео. «Это очень хорошо». Как можно назвать это хорошим? Это что-то новое. Наша задача — это приводить новое в равновесие со старым и модифицировать поведение, но не подавлять приверженцев старого. Даже если это и так, то как можно приветствовать такое поведение? «Непристойные жесты», — спросил Лето. «Но что противоположно непристойности?» В глазах Манео внезапно отразилось испытующее понимание. Он разглядел взаимодействие полярных сил. Вещь познается своей противоположностью. «Любой предмет четко виден на контрастном фоне», — подумал Лето. «Несомненно, Манео увидит это». «То, что вы говорите, очень опасно», — произнес мажордом. «Окончательный приговор консерватизма». Ему не удалось убедить Манео. Мажордом тяжко вздохнул. «Я должен помнить, что их нельзя лишать сомнений», — подумал Лето. «Именно так я потерпел неудачу с говорящими рыбами на площади. Их сеансы умело держатся на поверхности, используя зазубрины человеческих сомнений. Свидетельство тому Хви». В вестибюле зала за запертой дверью послышался какой-то шум. «Это прибыл мой Дункан», — сказал Лето. «Видимо, он услышал о ваших планах». «Вероятно». Лето видел, как Манео борется со своими сомнениями. Мысли его были абсолютно прозрачны. В этот момент Манео так точно подходил своему человеческому положению, что Лето захотелось его обнять. «Он обладает всем спектром человечности, от сомнения до веры, от любви до ненависти. Он охватывает все. Это все те качества, которые плодоносят, удобренные и согретые эмоциями, обусловленные желанием жить настоящей жизнью». «Почему Хви приняла это предложение?» – спросил Манео. Лето улыбнулся. «Манео не может сомневаться во мне, он должен сомневаться в других». «Я признаю, что это не вполне обычный союз. Хви примат, а я уже не принадлежу к отряду приматов». Манео снова пришлось бороться с вещами, которые он чувствовал, но не был способен высказать. Глядя на Манео, Лето почувствовал, как его созерцаемые изменения чужого поведения заструились в его сознании мощным потоком. Этот ментальный процесс происходил настолько редко и с такими обильными и живыми ощущениями, что когда это случалось, Лето боялся шевелиться, чтобы не замутить великолепную картину. «Приматы мыслят и выживают именно с помощью своего мышления. В основе этого мышления лежит нечто, что появилось вместе с клетками. Это поток человеческой озабоченности судьбами вида. Иногда примат прикрывает этот поток, окружает его непроницаемым барьером и тщательно прячет. Но я намеренно синтезировал Манео к такой работе его самого сокровенного «я». Он следует за мной, потому что считает, что именно я веду человечество по пути выживания. Он знает это на уровне своего клеточного сознания. Я нахожу это, когда смотрю на Золотой Путь. Это очень по-человечески, и мы оба согласны в одном. Этот путь должен продолжаться». «Где и когда будет проходить брачная церемония?» – спросил Манео. «Он не спросил, почему». Манео больше не задавал себе этот вопрос и не искал понимания, вернувшись на твердую для себя почву. Он снова стал мажордомом, управляющим хозяйством бога-императора, первым министром. «Он владеет существительными, глаголами, частицами, с помощью которых оперирует действительностью. Слова выступают для него в своем исконном смысле и со своими обычными функциями. Манео никогда не использует трансцендентный потенциал своих слов, но зато хорошо понимает их повседневный, обыденный смысл». «Так что вы ответите на мой вопрос?» – настаивал на своем Манео. Лето взглянул на него, подумав. «Я, напротив, чувствую, что слова в наибольшей степени полезны, когда открывают для меня отблеск притягательных и неоткрытых мест. Но это употребление слов настолько мало понимается современной цивилизацией, которая продолжает верить в механистическую вселенную абсолютных причин и следствий, очевидно сводимых к корневой причине и единственному следствию этой причины». «Ты надоедлив, как софизмы, которые иксианцы и их коллеги с Тлилаксу навязывают человечеству», — заявил Лето. «Господин, я очень сильно расстраиваюсь, когда вы не обращаете внимания на очень важные вещи». «Я обращаю на них внимание, Манео. Но не на меня». «Даже на тебя». «Ваше внимание блуждает, господин. Вам нет необходимости скрывать это от меня. Я предам себя, прежде чем предам вас». «Ты считаешь, что сейчас я витаю в облаках?» «Что в облаках?» – переспросил Манео. Раньше он никогда не задавал такого вопроса, но теперь... Лето объяснил иносказание, подумав при этом. «Как это старо!» В мозгу Лето взревели винты самолётов. «Шкура для одежды, охотники, скотоводы, долгий подъём по лестнице понимания. А теперь им предстоит сделать ещё один очень большой шаг, ещё больше, чем древним». «Вы предались праздным мыслям», – произнёс сокоризный Манео. «У меня есть время для праздных мыслей. Это, например, очень интересно. Она касается меня, как единичной множественности». «Но, господин, есть вещи, которые требуют нашего». «Ты бы очень удивился, узнав, что иногда получается из праздных мыслей. Я никогда не гнушался целыми днями раздумывать о вещах, которым обычный человек не потрудился бы уделить и нескольких минут. Но почему бы и нет? При моей ожидаемой продолжительности жизни около 4000 лет, значит ли что-нибудь один день? Сколько длится нормальная человеческая жизнь? Она длится около 1 000 000 минут. Я же прожил столько дней». Манео, подавленный таким сравнением, застыл в молчании. Он вдруг осознал, что его жизнь меньше пылинки в глазах Лета. В действительности он прекрасно понимал иносказания. «Слова, слова, слова», – подумал Манео. «В сфере чувств слова почти всегда бесполезны», – продолжал вещать Лето. Манео почти перестал дышать. «Бог-император может читать мысли». «В течение всей нашей истории», – продолжал между тем Лето. «Самой значительной функцией слов было окружать собой некие трансцендентные события, отводить для них место в хрониках и объяснять события таким образом, что когда в следующий раз мы употребляли эти слова, то говорили: ага, они обозначают такое-то и такое-то событие». Манео был уничтожен этими речами, ужаснувшись непроизнесённым словам, которые заставили его напряжённо думать. «Именно так события исчезают для истории», — сказала Лето. После долгого молчания Манео снова отважился заговорить. «Вы так и не ответили на мой вопрос, господин. Как быть со свадьбой?» «Каким утомлённым он выглядит», — подумал Лето. «На его лице печать поражения». Император быстро заговорил. «Твоя служба нужна мне сейчас, как никогда раньше. Бракосочетание должно пройти на высшем уровне. Только ты сможешь обеспечить это». «Где будет проходить церемония, господин?» Его голос немного оживился. «В деревне Тибур в Сарире». «Когда?» «Выбор даты я предоставляю тебе. Ты сообщишь её, когда всё будет готово». «Как будет проходить церемония?» «Я проведу её сам». «Нужны ли будут вам помощники, господин? Какие-нибудь приспособления или предметы?» «Ритуальные побрякушки?» «Какие-нибудь вещи, о которых я...» «Нам не потребуется много для этой маленькой шарады». «Господин, я умоляю вас». «Ты будешь стоять рядом с невестой и передашь её мне», — сказала Лето. «Мы проведём обряд по старинному фриманскому обычаю». «Нам потребуются водяные кольца», — сказал Манео. «Да, я воспользуюсь водяными кольцами Гани». «Кто будет присутствовать на бракосочетании, господин?» «Только караул гвардии, говорящих рыб и аристократия». Манео изумлённо уставился в лицо Лето. «Что, кого господин имеет в виду под аристократией?» «Тебя, твою семью, свиту придворных цитадели». «Мою?» Манео судорожно глотнул. «Вы включите сюда Сиону?» «Да, если она перенесёт испытание». «Но...» «Она что, не член твоей семьи?» «Да, она из Атрейдисов, и...» «Тогда мы, безусловно, включаем Сиону в число гостей». Манео достал с кармана металлический блокнот. Ещё одно иксианское изобретение из проскрипции бутлерианского джихада. Мягкая усмешка коснулась губ Лета. Манео знает свои обязанности и исполнит их наилучшим образом. Было слышно, как Айдаха громко недоумевает за дверью по поводу своего затянувшегося ожидания. Однако Лето игнорировал этот шум. «Манео знает цену своим привилегиям», – подумал Лето. «Это тоже своего рода женитьба, привилегий и обязанностей. Это объяснение аристократа и его извинения». Манео тем временем закончил запись. «Несколько деталей, господин», – сказал он. «Будет ли какой-то особый наряд для Хви?» «Защитный костюм и накидка фриманской невесты. И то, и другое подлинное». «Ювелирные украшения и другие побрякушки». Лето посмотрел на пальцы Манео, постукивавшие по крышке блокнота. Он увидел в них признаки разложения и тлена. «Лидерские способности, мужество, чувство порядка и знания. Всем этим Манео обладает в избытке. Они окружают его, как священная аура, но только мои глаза способны различить гниение, скрытое под этой блестящей оболочкой. Это неизбежно. Если меня не станет, то это немедленно станет видно всем». «Господин!» – окликнул императора Манео. «Теперь вы опять витаете в облаках!» «Ага, ему понравилось это выражение!» «Это всё!» – подытожил Лето. «Только накидка, защитный костюм и водяные кольца!» Манео поклонился и направился к выходу. «Теперь он смотрит вперёд!» – подумал Лето. «Но даже эта новость пройдёт! Он снова обратится к прошлому!» А я возлагал на него такие большие надежды. Но, возможно, Сиона